Вчера ночью он приказал сыну Алексею и жене Авдотье, жившей давно уже в забросе и забвении, выехать, не мешкая, в подмосковное имение Медведково. Дом опустел. Ставни и крыльца были заколочены, но сам он медлил. Был день, когда, казалось, счастье повернется. Софья, приехав из-под Троицы, рук не умыла, куска не проглотила, приказала послать Бирючей и Горланов, кликать в Кремль стрельцов, гостинные и суконные сотни, посадских и всех добрых людей. Вывела на красное крыльцо царя Ивана. Он стоять не мог. Присел около столба, жалостно улыбаясь. Видно уже, что не жилец. Сама в черном платке на плечах, с неприбранными волосами, как была с дороги, стала говорить народу. «Нам мир и любовь дороже всего. Грамот наших в Троице не читают. Послов выбивают прочь. И вот, помолясь, села я на лошадок, да и поехала сама с братцем Петром переговорить любовью. До Воздвиженского только меня и допустили. И там срамили меня и бесчестили. Называли девкой, будто я не царская дочь. Не чаю, как жива вернулась. За сутки вот столечко от просфоры только и съела. В селах окрест все пограблено по указам Льва Нарышкина да Бориса Голицына. Они братца Петра опоили. По все дни пьяный в чулане спит. Хотят они идти на Москву с боем, князю Василию голову отрубить. Житье наше становится короткое. Скажите, мы вам не надобны, то пойдем с братцем Иваном куда-нибудь подалее искать себе келье. Из глаз ее брызнули слезы. Не могла говорить, взяла крест с мощами, подняла над головой. Народ глядел на крест, на то, как царевна громко плакала, как зажмурился, поникнул царь Иван. Поснимали шапки, многие вздыхали, вытирали глаза. Когда царевна спросила, не уйдете ли вы к Троице, можно ли на вас надеяться, закричали, можно, можно, не выдадим. Разошлись. Вспоминая, что говорила царевна, крутили носами. Конечно, в обиду бы давать не следовало, но... А как не дашь? Хлеба на Москве стало мало, обозы сворачивают в Троицу. В городе разбои, порядка нет. На базарах не до торговли. Все дело стоит, смута. Надоело, пора кончать. А что Василий, что Борис Голицын, одна от них радость.